Глава 12. Наконец наступило утро понедельника. На столе у Кареллы зазвонил телефон. Он поднял трубку. 87-й участок, Карелла. Это Мелани из подразделения служебных собак. Да, Мелани, слушаю. Вы, кажется, должны были мне позвонить. Я только что пришел, ответил Карелла, взглянув на часы. «Еще лишь четверть девятого, Мелани. Мы же договорились, что вы начнете день со звонка ко мне. Я и собирался с него начать». «Я не намерен углубляться в спор на тему, с чего вы начинаете утро», — продолжал Мелани. «Я здесь с 8 часов, и, по-моему, именно это означает начало рабочего дня. Но, повторяю, спорить не собираюсь. Единственное, что я желаю знать...» «Это что мне делать с этой собакой?» «Так», — протянул Карелла. «Что значит так?» «Это значит, дайте мне минут 5 подумать, ладно?» «Не больно-то приятно держать здесь этого пса», — сообщил Мелани. «Он никому не позволяет даже пройти мимо. Не ест того, что ему дают. Это чертовски неблагодарная дворняга, если хотите знать». «И его так выдрессировали», — возразил Карелла. «Выдрессировали быть неблагодарным?» «Да нет же, принимать пищу только из рук хозяина. Это пес-поводырь». «Я не знаю, кто он, но мне здесь не нужны собаки-поводыри. Мне нужны собаки, приученные вынюхивать наркотики. Так что прикажете мне с ним делать? Если он вам не нужен, я отправлю его в собачий приют. Знаете, как поступают с ними в приюте?» «Знаю, знаю. Дворнягу держат там 3 недели, а потом ликвидируют. Безболезненно. Его помещают в контейнер и выкачивают оттуда весь воздух. Это все равно, что заснуть. Ну, так что скажете, Капелла?» «Карелла. Да, что скажете?» «Я пришлю за ним кого-нибудь». «Когда?» «Сразу же». «Сразу же — это когда?» «Сразу же, это сразу же», — разозлился Карелла. «Ну, конечно», — съязвил Мелани. «Так же, как начать утро в 8:45, да? Кто-нибудь приедет за ним к 10. Ехать надо в управление, 8-й этаж. Пусть спросят детектива Мелани. Чем вы, ребята, только там занимаетесь? Работаете по сокращенному рабочему дню, что ли?» «И то только если дела», — ответил Карелла и бросил трубку. Детектив Ричард Дженнеро сидел за своим столом, погруженный в изучение словаря. Карелла подошел к нему и спросил. «Ну, нашел нужное слово, Дженнеро?» «Что?» — переспросил тот. «А, нашел. Да, нашел нужное слово». Он не улыбался. Он вообще редко улыбался. Карелла подозревал, что Дженнеро страдает тяжелыми запорами. Вдруг он подумал, почему никто в участке не называет Дженнеро Ричардом, Ричи или Диком, а только Дженнеро. Все остальные обращаются друг к другу по именам, но Дженнеро всегда оставался Дженнеро. Более того, интересно, почему сам Дженнеро никогда не обращал на это никакого внимания. А за пределами участка его тоже называют Дженнеро. Может, его и родная мать так зовет. Звонит ему по пятницам и говорит: «Дженнеро, это мама. Почему ты никогда сам не позвонишь?» «Не хочешь ли оказать мне услугу?» — спросил Карелла. «Какую услугу?» — с подозрением поинтересовался Дженнеро. «Съездить в центр за собакой». «За какой такой собакой?» Все так же подозрительно осведомился Дженнеро. «За собакой-поводырем. Шутишь?» «Нет». «Тогда за какой же собакой?» «Но я же сказал, за поводырем, в отдел служебных собак». «Это ты прохаживаешься насчет того случая, когда меня ранили в ногу, да?» «Да нет же». «Тогда насчет той истории, когда я патрулировал в парке, что ли?» «Нет, Дженнеро, вовсе нет». «А, это когда я изображал слепого, и мне прострелили ногу, да?» «Нет, я серьезно. Из отдела служебных собак нужно забрать черного лабрадора». «А почему ты посылаешь меня?» «Я тебя не посылаю, Дженнеро. Я спрашиваю, не хочешь ли ты съездить за ним?» «Тогда пошли патрульного», — ответил Дженнеро. «Какого черта? Как только в участке нужно сделать какую-нибудь дерьмовую работу, так посылают именно меня. Пошли вы все», — выругался Дженнеро. «Я думал, может, ты захочешь проветриться», — сказал Карелло. «У меня и здесь есть чем заняться», — распалился Дженнеро. «Думаешь, мне делать нечего?» «Ладно, забудь», — успокоил его Карелло. «Посылай туда треклятого патрульного». «Я так и сделаю», — согласился Карелло. «А все же это был розыгрыш. Думаешь, я не понял?» — сказал Дженнеро. «Ты намекал на ту мою рану в парке». «Я думал, рана у тебя была в ноге». «Рана была в ноге, а получил я ее в парке», — без тени юмора ответил Дженнеро. Карелло вернулся к своему столу и набрал номер 24. Трубку снял сержант Мерчисон. «Дэйв, это Стив. Ты можешь послать для меня машину в управление? 8-й этаж, спросить детектива Мелани. Он должен вернуть нам черного служебного лабрадора». «Собака злая?» — спросил Мерчисон. «Нет, это пес-поводырь, он не злой». «Бывают такие поводыри, что стоит на них посмотреть, как они тут же цапнут», — заметил Мерчисон. «Скажи своему человеку, чтобы надел на него намордник. У них ведь в патрульных машинах, кажется, есть намордники». «Да, но на злую собаку не больно-то наденешь намордник». «Говорю тебе, это не злая собака», — повторил Карелло. «Только, Дэйв, мог бы ты послать кого-нибудь прямо сейчас? Если не забрать пса до 10, они упекут его в собачью богадельню и убьют там через 3 недели». «Ну и что за спешка?» — сказал Мерчисон и отключился. Карелло положил трубку на рычаг и уставился на телефон так мрачно, что тот не выдержал и зазвонил. Карелло очнулся и снова снял трубку. 87-й участок, Карелло», — произнес он. «Стив, это Сэм Гроссман». «Привет, Сэм, как дела?» «Камсы-камса, потихоньку», — ответил Гроссман. «Это ты присылал в лабораторию пробу земли на анализ? Там написано просто 87-й участок». «Это Мэйр. А что показал анализ?» «Земля идентична той, что найдена под ногтями Харриса, если ты это хотел узнать. Но должен тебе сказать, Стив, что состав вполне заурядный, очень распространенный. Я бы не придавал этому особого значения, если у тебя нет других доказательств». «Есть другие соображения, скажем так», — ответил Карелло. «Ну, тогда действуй». «А что насчет квартиры Харриса?» «Ничего. Никаких посторонних следов, волос или волокон ткани. Ничего». «Ладно, спасибо. Я тебе позвоню». «Пока», — ответил Гроссман и повесил трубку. У входного турникета какой-то капрал стоял и заглядывал внутрь служебного помещения. Карелло встал и подошел к нему. «Могу чем-нибудь помочь?» «Сержант там внизу сказал, чтобы я поднялся сюда», — ответил капрал. «Я ищу человека по имени Капелло». «Карелло, это я». «Это от капитана Маккормика», — доложил капрал и вручил Карелле конверт из плотной бумаги, в левом верхнем углу которого стоял гриф «Армия США, следственно-криминальный отдел». «Вы быстро сработали», — заметил Карелло. «Вообще-то мы получили этот пакет еще вчера, но в конторе никого не было. Почтовая служба зарегистрировала его в 4:07 утра. Видно, ребята в Сент-Луисе отправили его на самолете поздно вечером в субботу. Быстро дошло, правда?» «Очень быстро», — подтвердил Карелло. «Большое спасибо». «Не за что», — ответил капрал. «Как мне добраться отсюда до Рейтер-стрит? Мне там в призывном пункте надо кое-что прихватить». «Это прямо по дороге к центру», — объяснил Карелло. «Вы на машине?» «Да». «Тогда, как отъедете от участка, поверните направо. На следующем перекрестке снова направо. Там будет улица с односторонним движением, ведущая строго на север. Она приведет вас прямо на речное шоссе. Найдете поворот на запад и потом езжайте по этой дороге, пока не увидите указатель на Рейтер-стрит». «Спасибо», — поблагодарил капрал. «Вам спасибо», — ответил Карелла, помахав на прощание конвертом. «Не за что», — снова сказал капрал. Лихо повернулся кругом и зашагал по коридору. Карелла вернулся к своему столу и вскрыл конверт. Бумаг внутри было немного, но бланки оказались незнакомыми. Потребовалось некоторое время, чтобы в них разобраться, а потом, чтобы переварить содержавшуюся в них информацию. По ходу чтения он делал записи, не зная, сможет ли оставить эти ксерокопии или их надо будет вернуть, и поэтому не решая ставить пометки на полях. В пятницу из телефонного разговора с Маккормиком он понял, что тот весьма щепетилен в отношении формальностей и подозревал, что по прочтении бумаги придется отослать обратно. Джеймс Рэндольф Харрис вступил в армию 17 мая 10 лет назад. Его направили в Форт Гордон, Джорджия, для прохождения начальной подготовки, а потом в Форт Джексон, Южная Каролина, для совершенствования в пехотной подготовке. В конце августа его отправили за океан рядовым первого класса роты Д 2-го батальона 27-го пехотного полка 2-й бригады 25-й пехотной дивизии. В деле это не было отмечено, но Карелла знал по фотографии, найденной в квартире Харриса, что Джимми служил в огневом расчете Альфа 2-го отделения. Если Карелла правильно помнил реалии собственной военной службы, в роте 4 взвода, а во взводе 4 отделения. Следовательно, в роте Д всего 16 отделений. В каждом взводе существует первое, второе, третье и четвертое отделение, причем в армии предпочитают обозначать их цифрами, а не буквами. Поскольку взводов 4, должно быть 4 вторых отделения. Из дела не было ясно, в каком из них служил Джимми. Карелла допускал, что если Джимми обратился за помощью к своему старому однополчанину, это должен быть человек из его ближайшего армейского окружения, но чтобы попасть в точку, ему необходимо знать номер взвода. В деле, как положено, отмечалось, что Джимми был ранен в бою 14 декабря, и далее ранение описывалось в строгих медицинских терминах. В конце декабря его перевели из полевого госпиталя в Гонолулу, а оттуда в еще один госпиталь в Сан-Франциско и, наконец, в главный госпиталь в Форт-Мерсере. В его форме номер 214 значилось, что в марте он получил почетную демобилизацию с полной пенсией по нетрудоспособности. Вот и все. Карелле нужно было знать больше. Вздохнув, он открыл свой телефонный справочник и стал листать страницы на букву «А», пока не нашел раздел «Американская армия». Там он отыскал телефон, по которому уже звонил в Джефферсон, а под ним номер Национального центра учета личного состава в Сент-Луисе. Карелла взглянул на стенные часы. Было 20 минут 10-го, значит, в Сент-Луисе только 20 минут 9-го, издержки жизни в большой стране. Он нацарапал номер на клочке бумаги, достал из верхнего ящика стола 3 бланка и, приложив их копиркой, начал печатать отчет о показаниях, полученных от Ллойда Бакстера и Роксаны Харди.